Приветствую вас, братья и сестры. Василий меня звать. Пресвитер Ставропольской церкви. Дорогие, прочитаем Псалом 54, 7 по 9 стих. «И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Кто дал бы мне крылья, как у голубя?» Мне кажется, что Давид не одинок в своих переживаниях, в мироощущениях. И если мы посмотрим на окружающих нас людей, у многих нужда в покое. Даже вот когда мы в метро едем и смотрим, чем занимаются люди. Но я обратил внимание, многие закрывают глаза, уже ни на что не смотреть, ни на кого не смотреть, просто вот с закрытыми глазами, не трогайте меня. У человека есть желание успокоиться. Со времени грехопадения человека, когда разорвалась эта связь с живым Богом, святым Богом, в сердце начался поиск. Сознает это человек или не сознает, но внутри у каждого есть поиск, вот этот покой. Хочу покоя, как жаждет сердце мое покой. Есть такое песнопение. Друзья, мы похожи порой на голубя из Ноева ковчега. Помните, гладь воды. Ной выпускает из ковчега птицу, чтобы узнать, обсохла ли земля. Но написано, голубь не нашел места покоя для ног своих. В этом году в детском христианском лагере с подростками у нас отдельно проходят подростковые для мальчиков и для девочек, отдельно проходят лагеря. И вот с мальчиками-подростками решили сделать ночной поход. Вечером выходим, и ночной у нас путь. Поход был большой, километров 20 по горам. Вот. Но это романтика для детей, это для подростков это что-то значит. Когда начиналось наше движение, все были как горные серны. Больше 10 раз, наверное, нужно было переходить через вброд, через речку горную. И энергии столько. Но когда заканчивался поход, уже многим было все равно, грязь, не грязь, идет вот так, еле передвигает ноги. Но скажу, что это было очень хорошо для детей наших. Многие сблизились, и со взрослыми сблизились, и друг с другом. 3 следующие ночи спали отлично. Но вот путники, мы, взрослые люди, да, похожи тоже на этих детей. Когда начинается путь наш, столько энергии, такой запал, а потом проходит время, и человек говорит, я уже устал. И многие так говорят. Где бы этот покой найти сердцу? Сегодня ты весел и жизнью доволен, раздолье, хор песен, а завтра ты болен. Да мало ли что будет завтра еще. И вот мудрый Экклесиаст во 2 главе говорит такие слова. «О человеке все дни его скорби и его труды беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя». Вот так бывает. Каждый из нас был маленьким. И все мы, наверное, практически все смотрели в небо. И я помню, когда я был еще мальчиком, тоже маленьким, и смотрел на небо. Я мечтал, вот бы мне на этих облаках прокатиться. Вот бы куда-нибудь подальше, да посмотреть на этот мир. У каждого человека какое-то есть внутреннее желание в небо, даже неосознанное порой. И христианский поэт это выразил так. «О, это небо, как ты прекрасна! Ты отражение Божьей любви! Кто бы дал крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой груди?» Вот это неосознанное порой и у неверующих людей присутствует желание вот бы подняться над всем этим миром, над этой суетой, успокоиться бы. Как достичь покоя? Книга пророка Исаии, 63 глава, 14 стих. «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Друзья, Бог все, что делает, Он делает это ради себя, ради славы своей. Но сколько мы добра и блага получаем через все, не перестанем удивляться. Дух Господень ведет свой народ к покою. Дух Господень ведет к покою. И мы сегодня уже слышали в проповеди, в первой проповеди, как человек мог получить покой своему истомленному сердцу. А вот так молился, терял сознание и снова молился, просил у Бога милости и прощения, получил покой. Во второй проповеди мы слышали также: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо». Друзья, это Бог знает, это Бог ведет. Дух Господень ведет к покою. Когда моя мама обратилась к Богу, это было еще в 70-е годы, она рассказывает: «Иду вот так по улице, и ясная мысль зазвучала в сердце». Она еще не приняла крещение, только-только обратилась к Богу. Мысль, или даже как голос: «Люда, ты отдашь мне все?» Она поняла, что это голос не просто чей-то, это голос Божий. И она залилась слезами, стала на колени и молилась: «Господи, я все тебе отдаю». Да, после этого нужно было пройти определенное испытание, определенный путь, когда проверяется, вот как мы отдаем все Богу. Ее лишили родительских прав. Но, друзья, путь, когда уже мы смотрим назад, когда мы смотрим назад, мы видим, ошибок не было. Там, где мы доверились Богу, ошибок не было. И когда атеисты хотели нас сделать неверующими людьми, там, строителями коммунизма или чего-то еще, а Бог сделал так, что все мы члены церкви, да, и это милость Божья. Хотя мой брат уже принимал крещение, ему 40-й год шел, но все-таки все мы с Господом. А вот этот вопрос и к тебе сегодня, возможно, звучит. Отдашь ли ты мне все? Доверишь ли ты мне все? Дорогие братья и сестры, Дух Божий ведет к покою нас. У Него, у Господа, намерение во благо. «Мир оставляю вам, говорит Христос, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 15 глава также написано: «Се сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, и кто, возможно, в первый раз сегодня в собрании, знайте, Бог желает нам благо. Доверимся Ему, получим благословение. Дух Божий ведет к покою. И когда мы учимся в школе Христа, мы обязательно получим покой. И Матфея 11 глава, помним слова. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот в школе Иисуса Христа люди, получая истинное знание, получают покой. А мир что дает со знанием? Когда человек умножает знания, что бывает? У Экклесиаста написано, Экклесиаст, 1 глава, 18 стих. «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Вот, друзья, два разных мира. В одном мире люди умножают познание, и умножается скорбь, и много печали. И вот в другом мире, в мире Христа, научитесь от меня. Человек учится у Христа, и что? И найдете покой душам вашим. А ты уже выбирай, где ты будешь дальше учиться, у какого учителя. Доверься Богу. Тот, который вел Моисея за правую руку величественной мышцей своею, тот, который вел каждого христианина, верного Господу, и тебя проведет, и приведет к покою. Второе, на что хочу обратить внимание, истинный христианин тоже с собой несет покой. Господь дает покой, и верующие люди, настоящие верующие, с собой несут тоже покой другим сердцам. Леонардо да Винчи когда-то так сказал: «Я предпочитаю смерть усталости. Я никогда не устаю служить другим». Друзья, у нас такого нет, что мы уже устали другим служить. Пускай уже другой послужит. В первом послании к Коринфянам, 16 главе, апостол говорит об особых людях в церкви Коринфской. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика». 1 Коринфянам, 16 глава, 17 стиха. Два брата к нему прибыли из церкви Коринфской. «Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Друзья, вот тот, кто несет покой сердцам верующих, такой человек достоин почтения. Кто будоражит постоянно вокруг себя, как-то вот вокруг него кипит это море, он не заслуживает уважения. А кто успокаивает сердца святых, даже написано «почитайте таковых». Интересно, а как мы с вами почитаем таковых? Задайте себе вопрос, как я таких людей почитаю? Я думаю, что наверняка и в поместной церкви есть такие люди, которые стараются успокаивать сердца святых. Брат Старец, служитель Бесланской церкви, Харитон Ефримович, рассказывал, хоронил жену. Прошли длинный путь, трудный путь страданий. И вот он сидит у гроба и молчит. Ну, на похоронах у осетин не положено, чтобы пели. Ну, как бы это народная традиция. Я сижу и молчу. Ну, кто-то говорит, там слово утешения, проповеди. И у меня великая скорбь в сердце. Ну, я себя ставлю на его место. Я думаю, что у меня было бы то же самое. И говорит, я размышляю о жизни. И тут чувствую, что кто-то по плечу мне гладит, так просто стоит сзади меня и гладит. Я оглянулся так, смотрю, Вениамин Александрович стоит, и ничего не говорит он, просто по плечу гладит. Ну, Вениамин Александрович Маркевич. И говорит, в этот момент в мое сердце такой мир влился, такой покой. Кажется, что здесь такого, да? Просто жест. Но как он может много значить для человека, скорбящего. И говорит, Бог дал мне такой покой. Я запел, сижу и пою. А окружающие смотрят, наверное, и думают, у деда с головой непорядок. От скорби, видимо, помешательство какое-то. Друзья, а это Бог дал покой. Через кого? Через брата. И мы с вами можем тоже кому-то принести утешение и покой, словом подкрепить изнемогающего, или как Анисифор помочь таким апостолам Павлом своим жильем или чем-то своим жертвуя, да благословит Господь. Знаете, в книге притчи 29 глава написано, умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Вот если ты с глупым человеком вошел в контакт, теряешь покой. Но если будешь с человеком Божьим в контакте, мир в сердце будет изливаться. Да даст Господь нам такую милость, чтобы мы были такими людьми, несущими покой. И третье, на что хочу обратить внимание еще, это мы должны также свое сердце успокаивать. 1 Иоанна, 3 глава, с 19 стиха. «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И успокаиваем перед Ним сердца наши». Бывало у вас такое, что вы свое сердце начинали успокаивать? Или беседовали со своим сердцем? Как псалмопевец говорит, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». «Унывает во мне душа моя», — говорит псалмопевец, «но я беседую со своим сердцем». В другом тексте говорит, «Припоминаю песни мои в ночи, дух мой испытывает, идет диалог». И апостол Иоанн говорит, вот почему мы узнаем, что от истины, и успокаиваем перед Ним сердца наши. По какому признаку? Написано, если сердце наше не осуждает нас. Сердце наше, в данном случае, совесть во Святом Духе. Если сердце мое спокойно, не осуждает меня в каком-то тайном грехе, в умышленном грехе, в скрытом грехе. И если я на завтра не планирую грех или на следующие дни жизни, я спокойно могу себе говорить, да, я спасен, по милости Божьей спасен. Дорогие братья и сестры, надо получать успокоение от Господа. Мы нуждаемся и в братьях, сестрах наших, а кто-то в нас нуждается. Но надо и свое сердце когда-то успокаивать. И я не знаю, какой же дальше будет жизненный путь у вас и у меня. Может быть, Бог сегодня не напрасно вот это слово приготовил к сердцам. Я смотрю, вот тема-то идет, ну, в одном русле. Может быть, для нас очень скоро нужно будет вот это утешение от Бога. Апостол Павел говорит, что была у него ситуация, когда нужно было предстать пред злым императором Нероном, и в этот момент все верующие его оставили, апостола оставили. Но он не говорит, пусть Бог их накажет, пусть Господь их обличит. Он говорит, да не вменится им. Но дальше он что говорит? Господь же сам предстал мне и утвердил меня. Братья и сестры, даже если нас все оставят, даже если мы останемся действительно в одиночестве, но мы будем верны Богу. Вот в этот момент сам Бог может прийти и утешить сердце, и утвердить, и прославиться через нас. Да благословит Господь. Дорогой друг, кто нуждается в покое, плачешь о счастье и ищешь покоя, иди ко Христу. Иди ко Христу, и Он даст этот мир и покой сердцу твоему. Да благословит нас Господь. Аминь.